Глава 34. 2 года назад. «А мы неплохо стартовали, старик», — довольно сказал Стас, сидя за рулем своей машины. Они с Олегом стояли в плотной пробке на горе. Но настроение у обоих было отличное. Только что был подписан стратегически важный договор со столичным партнером. «Я в тебя верил», — ответил Олег, сидевший рядом. От переговоров он порядку устал и был голоден. «Я верил в тебя», — хмыкнул Стас. «Разработки-то твои. Я тебе говорил, что ты умный парень. Люблю умных людей. Был бы ты девушкой, владыка, я бы на тебе женился». «Если бы я был женщиной, ты был бы последним, на кого я посмотрел бы», — ухмыльнулся Олег. «Надо же, какой придирчивый», — хохотнул Стас. «Настроение у него было отличное. Видишь, как все хорошо сложилось. Ты защитил диссертацию, договор подписали, бизнес пошел. У меня большие планы на этот рынок и...» Договорить Стас не успел. Именно в этот момент в его машину въехали. Стоявшее впереди такси откатилось назад и стукнуло их в обвес. Ничего серьезного, но пришлось вылезать на холод и разбираться. Таксист, увидев марку машины Стаса, пришел в священный трепет. Замахал руками и стал кричать, что он совершенно не виноват. Это все гололед и снег. А пассажирка, которую Олег, делавший фотографии машин, заметил далеко не сразу, вынырнула из задней двери и помчалась куда-то вдоль улицы. У нее были длинные распущенные волосы насыщенного темно-русого оттенка. Они рассыпались по спине, и Олег почему-то засмотрелся на них. Впрочем, смотрел он вслед девушке недолго. Ему было не до нее. Хотелось поскорее разобраться с ДТП и спокойно где-нибудь поужинать. Стас хотел точно того же. Да и повреждение было несерьезным, поэтому ГИБДД решили не вызывать, ограничились европротоколом. «Может быть, надо было все-таки ГИБДД вызвать?» — спросил Олег, когда они со Стасом наконец сели в машину, подписав бумаги. «Ага, и ждать их до посинения», — усмехнулся Стас. «Видел, какой сегодня снег. Мелких аварий по городу полно. Пробки. 9 баллов». От места происшествия они уехали далеко. Чернов решил, что слишком сильно голоден, и лучше они переждут час пик в каком-нибудь теплом уютном местечке, чем будут стоять в пробке еще пару часов. Олег не возражал. Они зашли в первое попавшееся заведение, сделали заказ, разговорились. Оба чувствовали легкую эйфорию после удачной сделки. И Олег не сразу обратил внимание на девушку за столиком неподалеку. Но когда заметил длинные густые волосы, рассыпавшиеся по ее спине, сразу узнал девчонку из такси. Она что-то пила, судорожно вцепившись в чашку обеими руками, и, кажется, плакала. По крайней мере, так показалось Олегу. «На кого засмотрелся?» — спросил Стас. «Да так». Ничего не стал говорить ему Олег, и они продолжали прерванный вопросом разговор. Спустя 15 минут или чуть больше, когда Олег и Стас уже собрались уходить, выяснилось, что у этой девчонки нет с собой денег. То ли забыла их, то ли потеряла. «И как вы платить собираетесь?» — недовольно спросила официантка девушку. «Не знаю», — ответила та безжизненным голосом. «В смысле не знаю?» — рассердилась вторая официантка. «Я за вас, что ли, платить должна? Звоните своим друзьям, родителям, кому хотите. Пусть оплачивают за вас». «У меня телефон сел», — призналась девушка дрожащим голосом. «Правда, что ли?» — всплеснула руками официантка. «Можно я с вашего телефона позвоню?» «Нельзя. С какой стати я вам личный телефон должна давать?» Олег, в котором вдруг что-то дрогнуло, подозвал одну из официанток к себе. Она тотчас заулыбалась ему. «А что желаете?» «Оплатить счет. И счет девушки за тем столиком я тоже оплачу», — сказал он, доставая карту. Стас лишь брови поднял, но промолчал. С другом привык не спорить, знал, что это бесполезно. «Но как же так? Разве это ваша проблема?» — попыталась было возразить официантка, но Олег перебил ее. «Я же сказал, заплачу за эту девушку. В чем проблема?» «Ни в чем». «Ну и отлично. Что она заказала?» Незнакомка с красивыми волосами заказала лишь смородиновый пунш. И ничего больше. Олег попросил принести ей капучино и какое-то дорогое пирожное. Заплатил за все и ушел, чувствуя, что поступил правильно. «Может быть, надо было с ней познакомиться?» — весело спросил Стас уже в машине. «А то ты ушел, и она даже тебя не увидела. Она ж еще совсем девочка», — рассмеялся Олег в ответ, вспоминая ее волосы. И они уехали, а с неба все так же падал пушистый снег. Я думала, все нипочем. Любовь испита до дна. Но летели мы в небо вдвоем, а падала я одна. Я падала, словно снег. Я таяла на ресницах. Неужели тот человек мог мне просто однажды присниться?